Над скалами кружилось множество птиц. Солнце, закрытое пеленой облаков, уплывало за буро-багровые скалы. Лежа под прикрытием береговых утесов, Арагорн рассеянно поглядывал на небо и обдумывал, не мог ли злоумышленный Горлум сообщить об отряде вражьим вассалам. Хранители готовились рассаживаться по лодкам. Вдруг Арагорн поспешно вскочил. Он увидел вдалеке громадную птицу, которая летела на юго-восток. — Послушай-ка, Леголас, — окликнул он эльфа, — как по-твоему, это не орел? — Орел, — всмотревшись, ответил эльф. — Хотел бы я знать, что он тут делает, ведь орлы гнездятся только в горах, а приречное взгорье — это не горы. — До наступления темноты мы отчаливать не будем, — решительно объявил Арагорн хранителем. К ночи восточный ветер утих, Андуин окутала безмолвная тьма. Ущербный месяц едва светился, и тускло мерцали в тумане звезды. Сэм недоверчиво рассматривал месяц. «Странное дело», — сказал он Фродо. «Месяц ведь вроде бы везде один, что здесь в Глухомании, что у нас в Хоббитании. А вот получается, как будто их два. Над Лориэном свой собственный, а везде другой. Или я совсем заплутался во времени? Помните, когда мы оказались у эльфов и в первую ночь ночевали на Делане? Месяц уменьшался, рожками вправо, и жить ему оставалось не больше недели. Ну вот, а теперь мы ушли из Лориэна и плыли 7 дней, а вчера я смотрю, на небо карабкается молоденький месяц, только что народившийся, рожками влево. Так выходит, время-то стояло на месте? Не 30 же дней мы гостили у эльфов? — Не знаю, — задумчиво отозвался Фродо. — Эльфы, по-моему, не властны над временем, значит, оно все же движется в Лориэне. Но и время пока еще не властно над эльфами, поэтому его в Лориэне не замечаешь. Могущество владельца Найна велико. Говорить о Найне за пределами Лориэна нельзя даже с самыми близкими друзьями, даже со мной, — перебил его Арагорн. Он окинул берег тревожным взглядом. Однако ничего тревожного не заметил и, посмотрев на Сэма, коротко объяснил. «Пока мы жили в благословенном краю, месяц умер и народился снова и снова умер. Время не остановишь. 30 дней мы гостили у эльфов. Зима, сковавшая Средиземье, кончается. Подступает весна последней надежды». Арагорн умолк и подошел к лодкам. «Пора отправляться», — сказал он громко. «Это последний ночной переход. Дальше я русла реки не знаю. Ниже по течению нам встретится Сарнгибир, взгорный перекат на всеобщем языке. И ночью нас там неминуемо разобьет, а днем при свете... Мы заранее остановимся, чтобы обойти его по прибрежной тропе. Но до Взгорного отсюда лиг 100 не меньше. Правда, и здесь надо плыть с осторожностью, чтобы не напороться на утес или остров. Поэтому держитесь все время за мной». Сэма назначили вперед смотрящим. Туман развеялся, и яркие звезды искристо высветили в воду реки. Бликующая рябь слепила глаза. Сэм внимательно вглядывался во тьму. Перевалило за полночь. У невидимых берегов глухо шумела в скалах вода. Течение становилось все более быстрым. Внезапно Сэм предостерегающе вскрикнул. Впереди, преграждая хранителям путь от западного берега до середины реки, протянулась узкая каменистая мель. Течение, круто выгибаясь влево, потащило лодки к восточному берегу. Вспененная вода ревела и клокотала. Там, где сузившийся вдвое поток разбивался об утесы восточного берега, крутились белые от пены водовороты. «Ночью нам эту стремнину не пройти!» — крикнул Барамир, пытаясь повернуть. «А если за ней начинается Взгорный, нас всех утопит, как слепых котят!» «Надо выгребаться к западному берегу!» — резко разворачиваясь, прокричал Арагорн. Гимли с Леголасом тоже повернули. Арагорн мощно налегал на весла. «Я ошибся в расчетах», — сказал он Фродо. «Мы уже, видимо, подошли к Сарнгибиру. Андуин течет быстрее, чем я думал». Путники с трудом выгребались против течения. Лодки медленно ползли вперед, но их отжимало к правому берегу. Он казался зловещим и черным. «Левее! Нас может посадить на мель, и лодки перевернет!» — крикнул Барамир. Фродо почувствовал, что днище лодки царапают камни прибрежной отмели. А потом глухое рычание стремнины резко взрезал пронзительный свист, и с берегов путников полетели стрелы. Одна проткнула капюшон Арагорна. Счастье, что следопыт в это время пригнулся. Другая хищно клюнула Фродо и, звякнув, отскочила от мифрильной кольчуги. Третья расщепила лопасть весла, которым греб в средней лодке Мерри. Сэму казалось, что он видит стрелков, черные силуэты на темных утесах. Восточный берег был очень близко. «Ирчи!» — по-эльфийски вскричал Леголас. «Орки!» — тревожно воскликнул Гимли. «Горлумова работа!» — пробормотал Сэм. «Больше-то их некому было привести, чтоб ему сдохнуть, треклятому лиходейщику. Да и Андуин тоже на них работает, так ведь и тащит к восточному берегу». Хранители гребли из последних сил. Стрелы то проносились над их головами, то с глухим всплеском вспарывали воду, однако больше попаданий не было. Орки прекрасно видят в темноте, но хранителей спасли лориэнские плащи. Без них им пришлось бы, наверное, худо. Лодки медленно продвигались вперед. Вскоре напор течения ослабел. Хранители выгреблись на середину реки, и утесы справа поглотила тьма. Тогда они резко свернули влево, пересекли реку и, причалив к берегу, скрывшись под ветками прибрежных кустов, перевели дыхание и бросили весла. Леголас вынул из колчана стрелу, поднялся по уступчатым скалам чуть вверх, натянул тетиву и глянул за реку. Однако разглядеть ничего не смог. Да и крики орков постепенно затихли. Фродо снизу смотрел на эльфа. В ночном небе перемигивались звезды, но с юга наползали черные тучи, и звезды одна за другую меркли. Внезапно путников охватил страх. «Ойлберет! Гилтаниэль!» — вскидывая голову, прошептал Леголас. Обгоняя надвигающиеся с юга тучи, к путникам приближалась крылатая тень, огромная, как древний сказочный дракон. Из-за Андуина послышались радостные вопли. Фродо замер от леденящего ужаса, и ему вдруг вспомнился холодный клинок, блеснувший перед его глазами у заверти. Он бессильно съежился и закрыл глаза. Зазвенела тетива лориэнского лука. Со свистом устремилась к небу стрела. Крылатая тень конвульсивно дернулась и, хрипло вскрикнув, исчезла за Андуином. В небе снова мерцали звезды. Вопли на восточном берегу стихли. Черную тишину ничто не нарушало. Передохнув, хранители взялись за весла и медленно поплыли вверх по течению. Вскоре им встретился узкий залив. Они вошли в него, причалили к берегу и решили остановиться тут до рассвета. Костер, даже маленький, мог выдать их оркам, и они подкрепились эльфийскими лепешками. «Будь благословен лориэнский лук и верный глаз лихолесского эльфа!» — доживав лепешку, воскликнул Гимли. «Это был замечательный выстрел, мой друг». «Я так и не понял, в кого стрелял», — подавляя дрожь, сказал Леголас. «Я тоже не понял, кто к нам летит, но меня не радовала предстоящая встреча, совсем не радовала», — признался Гимли. «Мне почему-то вдруг вспомнилось море». Гном опасливо оглянулся по сторонам. «И барлок», — шепотом закончил он. «Это не барлок», — возразил Фродо, который еще не успел оправиться от черного ужаса, — «а кто-то другой. Барлок похож на раскаленную тучу, а тот, которого подстрелил Леголас, он дохнул на меня...» Фродо зябко поежился. «Могильным холодом. И мне показалось...» Хоббит запнулся и не стал продолжать. «Что тебе показалось?» — подхватил Барамир, перегнувшись через борт к лодке Арагорна. «Да ведь только показалось», — уклонился Фродо. так что нечего об этом и говорить. А вот орки явно очень приуныли, когда Леголас подстрелил их союзника. «Приуныли и обозлились», — уточнил Арагорн. «Но мы, к сожалению, не знаем их замыслов. На всякий случай приготовьтесь к бою. Нынешней ночью нам спать не придется». Немо тянулись ночные часы. Монотонно шумел в отдалении перекат. За рекой таилась враждебная тишина. Тяжелые тучи, принесенные с юга, опустились на Андуин, словно волглое одеяло. Безветренный мрак был теплым и влажным. На ветках, тускло поблескивая во тьме, висели бисеринки мелких капель. Когда на востоке заолел рассвет, серое, процеженное сквозь тучи утро открыло глазам утомленных путников печальный и странно смягчившийся мир. Ни резких контуров, ни темных теней, лишь полупрозрачная белесая мгла. Восточного берега не было видно. «Не люблю туман», — пробормотал Сэм. «А вот, глядишь, и туман пригодится. Может, не отыщут нас теперь, орки-то?» «Может, и не отыщут», — сказал Арагорн. «Если мы сумеем отыскать тропу, чтобы обойти по берегу, Сарнгибир». «А зачем нам река и прибрежные тропы?» — вмешался Барамир. «Настало время бросить эти эльфийские скорлупки!» — кивком головы гондорец указал на лодке. «Раз мы добрались до взгорного переката, надо уходить к западу, сворачивать на юг и переправляться через Чистолесицу.